Религия. Религия, от латинского «religio» – благочестие, набожность, святыня, предмет культа. Такая форма мировоззрения, в которой освоение мира осуществляется через его удвоение на посюсторонний, земной, естественный, воспринимаемый органами чувств, и потусторонний, небесный, сверхъестественный, сверхчувственный. Формирование искусственного, теоретического, художественного или другого мира, в отличие от мира реального, жизненного, предметного, черта всех форм его духовного освоения людьми. Говорят, мир научной теории, мир сказки, мир музыки. Специфика религии в особом характере его второго мира и его смысловой роли. Основу религиозного мировоззрения составляет вера в существование той или иной разновидности сверхъестественных сил и в их главенствующую роль в мировоззрении и жизни людей. Вера – способ существования религиозного сознания, особое настроение, переживание, характеризующее его внутреннее состояние. Внешней социально значимой формой проявления веры служит культ, система утвердившихся ритуалов, догматов, общественно значимые представления, чувства, действия сочетаются в религии, как и в мировоззрении вообще, с индивидуальной сопричастностью людей, ее идеям, образом, смыслом, с их личным творчеством, то и другое обязательные полюса условий жизни религиозного сознания. Религиозное представление невозможно вывести из чувств переживаний отдельного человека. Они продукт исторического развития общества. Существовало и существует множество вариантов религиозных верований. Такие формы религии, как христианство, буддизм, ислам, считаются мировыми и по сей день имеют большое число приверженцев в разных странах. Религия – социально организованная и организующая вера человеческих сообществ, форма их поклонения высшим силам, а тем самым воплощенным в них наиболее почитаемым данным обществом ценностям. Природа религиозного мировоззрения сложна и требует тщательного изучения. До недавнего времени его оценка в нашей литературе крайне упрощалась и огрублялась. Оно истолковывалось просто как система невежественных представлений о мире и человеке. Между тем, религия — определенное явление духовной культуры, форма идеологии, имеющая социальную природу и функции. Идейное содержание и общественные роли религиозных учений неоднозначны, подвержены историческим переменам, переосмыслению. Какова же их самая общая суть? Исследования показывают, что в фантастических религиозных представлениях об одушевленных силах, непомерно превосходящих силы человеческие, естественные, отражено постоянное вторжение в жизнь людей чуждых им природных и общественных процессов, несущих в себе черты случайности, катастрофичности. Таинственные силы природы и истории, рока, судьбы, осмысливались как высшие силы. Религия развивалась на почве сознания зависимости людей от таких неподконтрольных сил, как иллюзорное восполнение слабости общества перед ними. В представлениях о высших силах причудливо сплетались начало добра и зла, демонические и божественные стороны религии долгое время развивались параллельно. Отсюда смешанное чувство страха и уважения верующих по отношению к высшим силам. От кошмара злых духов верующие искали спасения в обращении к божественным силам. Поклонение высшим силам постепенно приводит к понятию образу Бога, высшего существа, достойного поклонения. В зрелых формах религий идея Бога побеждает все демоническое, освобождается от него. По аналогии с отношениями отец-сын и другими, Бог мыслится как владыка и одновременно заступник-спаситель человека. Бог мыслится и как блюститель обычая, традиций, нравственности, связующих людей культурных уз, почитаемых в обществе духовных ценностей. Эгоистическое желание умилостивить богов, призвать их в помощники, сочетается с бескорыстным их почитанием, стремлением следовать высокому образцу. С усилением этого момента связано развитие в рамках религиозного сознания на высших его ступенях этических представлений, идеалов, норм. Религиозно-этическое отношение к божеству нередко придает вере светлый, радостный характер, способствуя формированию высоких общечеловеческих ценностей. Религия – сложное духовное образование и общественно-историческое явление, которое не укладывается в однозначные прямолинейные характеристики. Одной из исторических миссий религии, приобретающих в современном мире небывалую актуальность, выступало и выступает формирование сознания единства человеческого рода, значимости общечеловеческих нравственных норм, неприходящих ценностей. Но в религиозном же мировоззрении могут выражаться и совсем другие настроения, идеи, фанатизм, вражда к людям другой веры, чему немало примеров в прошлом и настоящем. Опыт наших дней дает примеры непримиримой вражды и между разными группами людей одной веры. Но это, повторяем, не дает оснований однозначно оценивать социально-политическую роль религиозных взглядов вообще. В рамках различных религиозных вероучений формировались единые образцы, каноны, нормирующие образ чувств, мыслей, поведения людей. Благодаря этому религия выступала как мощное средство социальной регламентации и регуляции, упорядочения и сохранения нравов, традиций, обычаев. Это важная культурно-историческая роль. Но в тех случаях, когда церковь выступала орудием социально-политического гнета, осуществляла монополию на духовную жизнь народов, католическая церковь в средние века, во многом православной церковь царской России, вероучения принудительно навязывались миллионам верующих в качестве жесткого регулятора образа мышления и поведения, санкционировали существующий общественно-политический строй. Вместе с тем в религиозном сознании не раз складывались и оппозиционные, еретические настроения. Так выступление Лютера против католицизма, преобразование им средневековой веры в новую форму, созвучную буржуазной эпохе, реформация, Энгельс сравнивал с открытием Коперника. Примечание. Смотрите Маркс Энгельс, сочинение, том 20, страница 509. Маркс, также имея в виду Лютера, отмечал: «В Германии революция началась в мозгу монаха». Примечание. Маркс Энгельс, том 1, страница 422. Не только опыт прошлого, но и современность свидетельствует о способности религии вносить весомый вклад в прогрессивные демократические движения. Религия – явление многоплановое и многозначное. Она порождена специфическими закономерностями развития общества. Общественные процессы определяют в конечном итоге и ее судьбу. Сегодня, при всей уязвимости идей сверхъестественного мирового начала в свете достижений науки, при всей фантастичности форм, в которых выражается религиозное мировоззрение, влияние религиозных идей на общественное сознание разных стран и регионов все еще очень велико. Это в значительной мере связано с тем, что человеческий мир религий по-своему отражает огромный реальный жизненный опыт человечества, хранит систему эмоционально-образных представлений и переживаний, ценностей, норм жизни, нравственных идеалов, которые так нужны современному человечеству. С помощью торжественной, праздничной обрядности религия культивирует человеческие чувства любви, доброты, терпимости, сострадания, милосердия, совести, долга, справедливости и другие, стремясь придать им особую ценность, связать с переживанием возвышенного, священного. Возведя на пьедестал духовно-ценностную сторону жизни людей, религиозное сознание способствовало развитию духовности человека. Этого и в самом деле сверхприродного в известном смысле аспекта человеческого бытия. Он социален и потому не улавливается посредством природных естественных объяснений. Кроме того, он связан с идеальной стороной культуры, с человеческой субъективностью и потому не схватывается как нечто вещественное, осязаемое, слабее поддается рационально-теоретическому толкованию, регулированию. Родственность, близость философии и религии состоит в том, что обе они – общественно-исторические формы мировоззрения, решающие сходные задачи мироуяснения и воздействия на сознание, поведение людей. Но велико и их различие. Тысячелетиями философски мыслящие люди составляли ничтожно малую часть в общем числе глубоко религиозных людей. Для философской мысли характерна свободомыслие. Естественно, что мыслить свободно, самостоятельно во все времена способны были только наиболее образованные, интеллектуально развитые, сильные духом люди. Большинство же черпало свои моральные и общемировоззренческие установки из религиозно-церковных источников. Лишь с ростом образованности, культуры, с научным прогрессом последних двух столетий философские знания и исследования получили более широкое распространение в мире. В отличие от религиозного мировоззрения, с его преимущественным вниманием к человеческим тревогам, надеждам, к поиску веры, философия вынесла на первый план интеллектуальные аспекты мировоззрения, отразив нараставшую в обществе потребность в понимании мира и человека с позиции знания, разума. Она выступила как поиск мудрости.